Примечание: Ахмед Мидхат, 1844-1913, турецкий писатель, просветитель. Эфенди – вежливая форма обращения. Бергсон – мистик или материалист? Какие есть доказательства существования другого мира, спрятанного на нашей земле? Кто те поэты, которых осудили в последних аятах 26-й суры Корана за то, что они не верили в Аллаха и не соблюдали обрядов, но делали вид, что верят и соблюдают? Андре Жид в самом деле был гомосексуалистом, или, понимая пикантность этой темы, подобно арабскому поэту Абу Нувасу, любил женщин, но сознательно наговаривал на себя? Примечание: Абу Нувас родился в 747-762, умер в 813-815. Арабский поэт, воспевавший обыденную жизнь. Когда Жюль Верн в своем романе описывал площадь Топхане и фонтан Махмуда I, он наделал ошибок, потому что писал с гравюры Меллинга, или потому что слово в слово переписал описание из воспоминания о Востоке Ламартина. Невлянов включил в пятую книгу Меснави рассказ о женщине, умершей во время совокупления со слом, из-за занимательности истории или назидания людям. Примечание. Невляна, господин наш учитель, титул поэта Суфия, основателя суфийского ордена Джалалиддина Руми, 1207-1273, ставший как бы вторым именем поэта. Меснави, жанровая форма поэзии Востока, состоит из попарно рифующихся двустиший. Месневи, поэма Руми, из 6 томов, притч и проповедей. Деликатно обсуждая этот вопрос, они бросали взгляды в мою сторону, а потом их белые брови подали мне знак говорить. Я сказал, что, по моему мнению, рассказ был помещен в книгу так же, как и все другие рассказы. Его просто прикрыли тюлевым покрывалом морали. Тот, на похоронах которого я был вчера, спросил: «Сын мой, вы пишете статьи для воспитания нравственности или ради развлечения?» Чтобы продемонстрировать, что у меня имеются четкие суждения по каждому вопросу, я выпалил первое, что пришло в голову: для развлечения. Мой ответ им не понравился. Они сказали: вы еще молоды и стоите в начале профессионального пути, мы дадим вам кое-какие советы. Я стремительно вскочил с места. Эфенди, я хотел бы записать ваше наставление. Я помчался в класс, взял у владельца ресторана стопку листков, и вот теперь я хочу поделиться с вами, мои читатели, наставлениями, записанными зелеными чернилами моей гладенькой ручки на обороте ресторанных бланков. Итак, на одной стороне название ресторана, а на другой наставление, которое я получил во время той долгой беседы в воскресенье. Адли. В тот зимний день на нем был костюм кремового цвета из английской ткани. Я так пишу, потому что у нас всякую дорогую ткань называют английской. И темный галстук, высокого роста, ухоженный, с расчесанными седыми усами. Ходил с тростью. Он выглядел как английский джентльмен, у которого нет денег. Впрочем, не знаю, можно ли быть джентльменом без денег. Бахти. Галстук перекошен, как и лицо. одет в старый неглаженный пиджак в пятнах. Под пиджаком жилет, в кармане жилета цепочка от часов. Толстый, неряшливый, беспрерывно курил, называл сигареты «мой единственный друг». Я говорил, что настанет день, когда единственный друг предаст одностороннюю дружбу и убьет его, остановив сердце.